Последнюю главу занимали рассуждения на тему «Что же придумала Фуаран?». В том, что она и впрямь добилась успеха, авторы не сомневались, но книгу считали безнадежно утерянной. Вывод был печален. Открытие, очевидно, столь случайно и нетривиально, что догадаться о его сути нельзя. А больше всего меня удивило краткое резюме. И если все же книга Фуаран существует по сей день, то долг каждого иного — немедленно ее уничтожить, по понятным всем причинам, несмотря на изрядный соблазн и личные корысти. Ох уж эти темные! Как они держатся за свое могущество! Закрыв книгу, я прошелся по двору, снова заглянул в сарай и снова не рискнул завести двигатель машины. Фуаран и ее книга существовали. Ведьмы в этом убеждены. Я допускал возможность мистификации, но в глубине души в нее не верил. Значит, теоретическая возможность превратить человека в иного есть. И тогда происшествие в Ассоле становится понятнее. Сын Гессера и Ольги был человеком, как обычно и случается у иных. Потому великие не могли его найти. А найдя, превратили в иного. Потом устроили весь спектакль. Даже инквизицию не побоялись обмануть. Я лег в гамак, достал плеер, включил режим случайного воспроизведения, закрыл глаза. Хотелось отключиться от мира, забить уши чем-нибудь бессмысленным. Но мне не повезло. Выпал пикник. Нет и нет, мне не до смеха. Нет окна, и дверь размыта. Ведь пытать меня приехал сам великий инквизитор. Инквизитор наседает, подбирает инструмент. Ты скажи мне все, что знаешь. Полегчает и тебе. Он, наверное, хочет меня открыть. Как простой чемодан, он знает одно. Даже в самом пустом из самых пустых есть двойное дно. Есть двойное дно. Не люблю я таких совпадений. Даже самые обычные люди умеют влиять на реальность. Они лишь не способны управлять своей силой. Каждому человеку это знакомо. Подходящие очень вовремя или упрямо не появляющиеся автобусы, звучащие по радио песни, что попадают в унисон к твоим мыслям, телефонные звонки людей, о которых думаешь. Есть, кстати, простейший способ понять, что ты близок к возможностям иного. Если несколько дней подряд при случайном взгляде на электронные часы обнаруживаешь цифры 1111, 2222 или 0000, значит, твоя связь с сумраком обострилась. В такие дни не стоит пренебрегать предчувствиями и догадками. Но это все человеческие мелочи. У иных эта связь столь же неосознанная, как и у людей, выражено гораздо сильнее, и мне очень не нравилось, что песенка про великого инквизитора выпала именно сейчас. Если б были еще силы, я б сказал ему: «Мой милый, я не знаю, кто я, где я, что за силы правят миром, и мои опутал ноги длинных улиц лабиринт. Инквизитор мне не верит, заворачивает винт. Он, наверное, хочет меня открыть, как простой чемодан. Он знает одно. Даже в самом пустом из самых пустых есть двойное дно. Есть двойное дно». Ага. Хотел бы и я знать, что за силы правят миром. Меня легонько похлопали по плечу. «Я не сплю, Света», — сказал я и открыл глаза. Инквизитор Эдгар покачал головой и сдержанно улыбнулся. Я прочитал по его губам: «Извините, Антон, но это не Света». Несмотря на жару, Эдгар был в костюме, при галстуке и в лакированных черных туфлях, на которые не села ни пылинки. И в этом городском одеянии он не выглядел нелепым. Что значит «прибалтийская кровь»? «Какого...» Вываливаясь из гамака, рявкнул я: «Эдгар!» Эдгар терпеливо ждал. Я вытащил из ушей пуговицы наушников, перевел дыхание и повторил: Я нахожусь в отпуске. Согласно правилам, беспокоить сотрудника ночного дозора в нерабочее время... Антон, я всего лишь загляну в гости, — сказал Эдгар. Вы против? У меня не было неприязни к Эдгару. Светлым ему никогда не стать, но его переход в Инквизицию внушал мне уважение. Пожелай Эдгар со мной поговорить, я в любое время встретился бы с ним. Но не на даче, где отдыхают Света с Надюшкой. «Против», — жестко сказал я. «Если у вас нет служебного предписания, покиньте мою территорию». И жестом, да нельзя нелепым, я указал на покосившийся деревянный штакетник. «Территория». Ну и словечко выскочило. Эдгар вздохнул и медленно полез во внутренний карман пиджака.